Вторник, 26 февраля 1985 года. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Солнце сияло весь день. «Итак, долгий дождь прекратился 2 дня назад», — проговорил Джонатан. «Подождем еще 2 дня, чтобы увериться окончательно, и тогда мы спустим на воду плот 1 марта за час до высокой воды, в 10 вечера». «Почему нельзя спустить его в сумерки, как в прошлый раз?» — спросила Сьюзи. «Мы не хотим грузиться в потемках. Мы должны проскользнуть по этой крутой дорожке на берег». Джонатан ответил не сразу. Затем он проговорил тем успокаивающим тоном, который, как они теперь знали, означает «трудности впереди». «Учтите, что селяне там внизу враждебны, так как мы осквернили их священное место. Раньше они не ожидали, что мы покинем его, но знают, что мы попытаемся это сделать, как только кончится долгий дождь. Я не хочу стычки в лагуне или сразу же за рифом, как только мы выберемся. Ну, там у нас есть 2 винтовки. Он оглядел их покорные лица. Конечно, спуск в темноте не идеал, но гораздо важнее, чтобы нас не видели. Они не ожидают, что мы отплывем ночью, и, если повезет, будут вдрызг пьяны, празднуя окончание долгого дождя».